Во второй половине дня Цао Бин и Чен Синь отправились к космическому стыковочному терминалу на северной оконечности города. По традиции, центральную ось космограда считали ориентированной с севера на юг. У гибернационного центра Цао Бин и Чен Синь сели в автобус, настоящий автобус, едущий по земле. Возможно, он ходил на электричестве, хотя на вид ничем не отличался от старинного городского автобуса. Народу в него набилось множество. Чен Синь со спутником заняли два оставшихся свободных места, так что новым пассажирам приходилось стоять. Когда же она в последний раз ездила на автобусе? Чен Синь перестала пользоваться вечно переполненным общественным транспортом уже в общую эру. Автобус ехал медленно, так что она могла рассматривать город, не торопясь. Все теперь казалось ей исполненным нового смысла. За окном строения сменялись зелеными парками и водоемами, промелькнули две школы с выкрашенными в синий цвет спортивными площадками. На обочинах дороги Чен Синь видела обычную коричневую почву, ничем не отличающуюся от почвы на земле. Дорогу обрамляли широколистные деревья, напоминающие китайские зонтичные. Время от времени попадались рекламные щиты. Большинство фирм и товаров Чен Синь не узнавала, но стиль объявлений показался ей удивительно знакомым. Главным отличием от города общей эры являлся строительный материал. Все здесь, похоже, было изготовлено из металла. Интерьер автобуса тоже был по большей части металлическим. Ни пластика, ни композитов. И все же основное внимание Чен Синь привлекал не город, а другие пассажиры. Через проход от нее сидели двое мужчин. Один дремал, сжав в руках черный портфель. По желтому рабочему комбинезону другого расплывались черные масляные пятна. У ног лежала рабочая сумка, из которой торчал незнакомый Чен Синь инструмент, похожий на старинную электродрель, но полупрозрачный. Лицо пассажира, усталое и застывшее, было лицом человека, занимающегося тяжелым физическим трудом. В последний раз Чен Синь видела такое выражение на лицах гастарбайтеров в городах общей эры. Напротив сидела молодая пара. Юноша что-то шептал девушке на ухо, та иногда хихикала, не переставая черпать ложечкой что-то розовое из бумажного стаканчика. Скорее всего, мороженое, если судить по доносящемуся до Чен Синь сладкому запаху сливок, ничем не отличающемуся от запаха, памятного ей со времен юности 300 лет назад. В проходе стояли две женщины среднего возраста, тоже знакомый типаж. Будничные труды стерли с их лиц красоту, их больше не заботило ни как они выглядят, ни модная ли на них одежда. Подобный тип женщин исчез то ли в эпоху устрашения, то ли в эру космической передачи. В те времена кожа у женщин была гладкой и нежной, и выглядели они утонченно прекрасными, независимо от возраста. Чен Синь прислушалась к их беседе. «Ты ничего не поняла. И на утреннем рынке, и на вечернем цены одни и те же. Не ленись, съезди на оптовый на западной стороне». «Да у них там плохой выбор. И к тому же они все равно не продают по оптовым ценам». «А ты езжай попозже, после 7. Торговцы овощами тогда уходят, так что будут продавать по оптовым». До Чен Синь долетали обрывки и других разговоров. «Муниципалитет — это тянет за атмосферой следить. Там все гораздо сложнее. Постарайся вникнуть в офисную политику. Поначалу не примыкай ни к кому, но и в угол не забивайся». «Это несправедливо — требовать отдельную плату за отопление. Ее нужно включать в счет за электричество». «Если бы они посадили этого дурака на скамейку запасных раньше, глядишь, и не проиграли бы с таким треском». «Не падай духом. Я в этом городе с самого момента его постройки. И сколько, ты думаешь, получаю в год?» «Эта рыба не первой свежести. Даже не думай готовить ее на пару». «Позавчера, когда корректировали позицию на орбите, вода из четвертого резервуара снова вылилась и затопила огромную территорию». «Если он ей не нравится, лучше бы ему бросить это дело. А то столько усилий, и все бестолку». «Да какой это подлинник? Я бы даже высококачественной репродукцией это не назвал. Смеетесь, что ли? За такую цену...» На душе у Чен Синь стало тепло и уютно. Она пыталась обрести подобное чувство с самого первого своего пробуждения в эру устрашения и уже не чаяла найти его. Девушка жадно впитывала людские разговоры, словно утоляя жажду, и слушала рассказ Цао Биня о городе вполуха. Космоград «Азия-1» построили одним из первых в рамках проекта космических убежищ. Он представлял собой правильный цилиндр. Тяготение создавалось за счет центробежной силы, образующейся при вращении. При длине в 30 километров и диаметре в 7 полезная внутренняя поверхность составляла 659 квадратных километров. Это примерно половина территории Старого Пекина. Сначала здесь жило 20 миллионов человек, но когда завершилось строительство новых космоградов, население сократилось до 9 миллионов, поэтому теперь тут не такое столпотворение, как раньше. В небе перед глазами Чэн Синь появилось еще одно солнце. Цао Бинь объяснил, что всего в городе 3 искусственных светила, и все они парят на центральной оси в 10 километрах друг от друга. Источником энергии служит термояд. Солнце разгорается и затухают в суточном ритме. Чэн Синь почувствовал серию толчков. Автобус в это время стоял на остановке. Толчки, похоже, исходили откуда-то из глубины почвы. Что-то словно подпихнуло Чэн Синь в спину. А ведь автобус-то не двигался. В окно она увидела, как тени домов и деревьев внезапно изменили угол наклона. Это искусственные солнца сдвинулись со своих мест. Но вскоре они вернулись в прежнее положение. Пассажиры, казалось, ничего не заметили. «Космоград корректирует свою позицию», — пояснил Цао Бинь. Они прибыли на конечную примерно через 30 минут и вышли из автобуса. Будничные сценки, которые так пьянили Чэн Синь, закончились. Перед ней возвышалась гигантская стена, от невероятных размеров которой перехватывало дыхание. Чэн Синь будто стояла на краю мира. Впрочем, она и стояла на краю мира. Именно здесь располагался северный полюс космограда, огромный круг диаметром 8 километров. С того места, где находилась Чэн Синь, диск целиком виден не был, зато она заметила, как Земля поднимается по обе стороны от нее. До верха круга, то есть до другой стороны города, было как до вершины Эвереста. Множество радиальных спиц устремлялись от обода диска к его центру, в 4 километрах над головой. Каждая спица выполняла функцию шахты лифта, а центр служил городским космическим терминалом. Прежде чем войти в кабину лифта, Чэн Синь окинула долгим взглядом город, который казался ей таким привычным. Все три солнца висели в ряд, будто на ниточке, протянувшейся из одного конца города в другой. Смеркалось, солнечное сияние угасало, переходя от ослепительного оранжево-белого к приятному красноватому, и окрашивало город в теплые золотистые тона. На лужайке неподалеку смеялись и болтали девочки в белой школьной форме, их волосы, пронизанные золотыми лучами вечернего солнца, трепал ветерок. Кабина лифта оказалась просторной, размером с большой зал. Стена, обращенная к городу, была прозрачной. Таким образом, кабина превращалась в обзорную площадку. Каждое кресло было снабжено привязным ремнем, потому что по мере приближения к центру диска тяготение уменьшалось. Наблюдая за происходящим снаружи, наши путешественники видели, как Земля уходит вниз, а небо, то есть другая сторона, приближаясь, вырисовывается все четче. К тому моменту, когда лифт достиг центра, тяготение полностью исчезло. Пропало и визуальное ощущение верха и низа при взгляде наружу. Поскольку здесь находился полюс, через который проходила ось вращения города, Земля окружала лифт со всех сторон. Отсюда открывался совершенно потрясающий вид на космоград. Солнце пригасили свечение до яркости Луны, и цвет их изменился, стал серебристым. Отсюда все три светила казались сидящими на макушке друг у друга. Облака сосредоточивались в зоне невесомости и образовывали белую туманную ось, протянувшуюся от одного полюса до другого. Чэн Синь ясно видел южный полюс, располагающийся на удалении в 45 километров. Авторская ошибка. Выше автор говорит, что длина космограда 30 километров. Торцевой диск может быть диаметром 8 километров, если толщина обшивки космограда составляет полкилометра. Цао Бинь объяснил ей, что именно там находятся маневровые двигатели. В городе зажглись вечерние огни. Море света окружило Чэн Синь и протянулось вдаль. Ей казалось, будто она смотрит в огромный колодец, стенки которого выстелены сверкающим ковром. Скользя взглядом по городским кварталам, девушка вдруг обнаружила, что они очень похожи на ее спальный район в общую эру. Она представила себе многоквартирный дом и окно на втором этаже. Между голубыми занавесками пробивается приглушенный свет, а в комнате ее ждут мама и папа. Она не смогла сдержать слез. С самого первого выхода из анабиоза в эру устрашения у Чэн Синь никак не получалось вжиться в эти новые времена. Она всегда чувствовала себя в них чужой, пришедшей из другой эпохи. Но она и подумать не могла, что спустя более чем полвека снова почувствует себя как дома здесь, в тени Юпитера, в 800 с лишним миллионах километров от Земли. У нее создавалось впечатление, будто пара невидимых рук зачерпнула все, что было ей дорого там, больше 300 лет назад, затем развернула в гигантское живописное полотно и поместила сюда, создав этот новый мир, медленно вращающийся вокруг нее. Чэн Синь с Цао Бинем вошли в коридор-трубу. Здесь царила невесомость, и люди передвигались, держась за поручни, скользящие по тросу. Сюда из всех лифтов стекались пассажиры, покидающие космоград, и по трубе струились нескончаемые людские потоки. На округлых стенах светились инфоокна, передававшие в основном новости и рекламу. Но окон было немного, и располагались они в строгом порядке. Тут не было хаотического переизбытка виртуальных дисплеев, характерного для предыдущей эры. Чэн Синь давно уже пришла к выводу, что ошеломительный гиперинформационный век, по-видимому, пришел к концу. Здесь информацию выдавали дозированно и целенаправленно. Неужели это результат изменений, произошедших в политической и экономической системе мира убежищ?